40 способов подохнуть, том 4, глава 91. Это заключение, к слову, не есть заключение всему делу, поскольку оно будет продолжено. Описанное будущее – это всего лишь крохотная частица чудес, которые предстают перед моим мысленным взором. Когда человечество и варп станут единым целым, когда наши души соединятся в бесконечном духовном океане, тогда откроется истинная сущность реальности, и мы вступим в новую эру, и даже самые просвещенные осознают, что блуждали во тьме, не ведая истины. Да, чудеса, к которым мы стремимся, есть только начало, а для наших врагов, для тех, кто отвергает будущее и пытается лишить наш род надежды, это тоже лишь начало страданий. Наши враги будут бороться, и они проиграют и познают величайшее несчастье. Так написано. И для тех, кто погиб в этих первых сражениях, есть чистилище, которого не могут себе вообразить даже те, кто претерпел самые ужасные мучения при жизни. Да, для тех, кто отрицает свое место в слове, эти первые родовые схватки будущего станут лишь тенью страданий. Слово Ларгара. Когда-то варп был спокойным местом, где не было ничего лишнего и все сосуществовало в гармонии. Но с появлением страстей смертных он начал искажаться, меняться, все сильнее превращаться в уродливый океан боли. Каждый мой шаг здесь являл собой борьбу, каждый пройденный виток многомерного пути являлся лишением для меня или для других. Но я продолжал идти, двигаясь по чужим территориям. Мне нужно было найти точку выхода, к которой Бог-Император не мог меня пронести, хоть и указал направление, а также отдав приказ. Он желал лишь достижения собственной цели, ради которой я был обязан пожертвовать всем. Как иронично, но подобного от меня никогда не просил Дзинч, действуя куда более деликатно. Да, он вот совсем недавно бесчетное число раз убил меня, но никакой окончательной смерти. Возможно, из-за того, что, как и другие темные боги, Дзинч больше всего боялся этой самой смерти, прибегать к которой без острой нужды не стремился. Одно дело, когда речь шла о безликих массах пушечного мяса, однако я же стал ключевой фигурой, весьма ценой. В свою очередь, повелитель человечества смерти не боялся вовсе, как и от своих слуг он часто требовал добровольного самопожертвования во имя его цели. Но в любом случае, что этот золотой свет, что радужное сияние хрусталя, все для меня было одинаково ужасным и плохим. «О, так ты живой!» — раздался знакомый голос, после чего на горизонте меняющегося мира чувств мной была увидена лазурь, с обнаженным оружием и готовая к любой схватке. А драться здесь приходилось часто. Что произошло? Я слышала, что Дзинч заключил договор с Кхарном. Одарив ее мрачным взглядом, я продолжил двигаться вперед. Эта демоница не понравилась, ведь ее нужны были ответы, а не игнорирование с моей стороны. В желании меня проучить она поступила равно так же, как и те, кого она презирала всей душой. Напала, чтобы получить силой то, что невозможно получить иначе. Отнять, забрать, принудить, поглотить. Порой казалось, что варп не знал других слов. Оставляя за собой шлейф из хрустальной пыли, она словно комета обрушилась на меня. Подобного я ждал и поэтому мгновенно принял боевую стойку, воплотя в руках хрустальный полуторник. Сразу же в ход пошли еще две руки лазури, которая хоть и не пыталась меня убить, но все же намеревалась продемонстрировать мне мое место. Но вдруг на пути ее клинков возникли две тени, остановившие ее удары. «Как интересно», — улыбнулась лазурь, глядя прямо в мои глаза. Ее очи сияли голубым огнем, а улыбка была весьма обаятельная, даже манящая. Однако уже в следующее мгновение улыбка превратилась в оскал, а скал стал раскрытой жуткой пастью с акульими зубами в 9 рядов. Как и лицо демоницы изменилось, голова стала уродливой мордой хищного монстра. Шея ее вытягивалась, и пока наши клинки были схлестнуты, пасть открывалась все шире, готовясь без труда откусить мою голову и разорвать в клочья душу. Но едва она попыталась сделать свой смертельный укус, как в стремительном пике когтями ее глаза были вырваны птичкой, которая тоже чему-то донаучилась в своих битвах с кровавыми ястребами Кхарна. Такого подлого удара лазурь не ожидала, и на мгновение мне удалось воспользоваться ситуацией. Резко я рванул меч вниз, сталкиваясь своим лезвием с двумя гардами ее клинков. Попутно я также начал двигаться влево, высекая хрустальную пыль клинками, и с легким пируэтом мне удалось уйти с траектории ударов, а соскользнувшее лезвие вспороло бок демоницы, после чего еще одним пируэтом я разорвал дистанцию. Тени после этого рассеялись, птичка скрылась в вихре варпа, а я внимательно ждал следующей атаки, не собираясь даже предполагать о том, что стал сильнее лазури. «Перемены принесли тебе успех, медленно принимая менее агрессивный облик, произнесла Лазурь, а жуткая рана на ней быстро исцелилась. Моих сил не хватало, чтобы нанести серьезный вред ее душе, впрочем, свое демоница так или иначе уже получила. Не перемены, а упорство и усердие, за которые пришлось платить потом и кровью, ответил я, все еще готовясь к атаке. Намек Лазури был понятен. Либо я буду с ней говорить и как-то взаимодействовать, либо мы будем драться. Игнорировать себя она не позволит, так что с ней придется договариваться. Мотив ее также был понятен, Варт претерпевал разительные изменения, все менялось и перестраивалось, темные боги даже вступили в активную игру, а значит это были возможности. Возможности для тех, кто знает больше других. Ты говорил с ним? Прямо в лоб спросила Лазурь, ведь хорошо ориентировалась в варпе и понимала, откуда я пришел, хоть и не знала, что именно я делал в области барьера Тиры. Ты не в силах меня убить, а я готов жить в постоянном преследовании тобою, не менее прямо вопросом на вопрос ответил я, не позволяя демонице диктовать свои правила игры. Хочешь ответов, дай что-то взамен, что-то, что будет сочтено мной равноценным, но не обязательно будет являться таковым, прищурившись произнесла Лазурь, но убирая два меча из своей первой пары рук, а вторую пару рук заводя за спину и пряча от моего взора. Думаешь, не мне под силу обвести тебя вокруг пальца? Пробуй, если так уверена в своих силах, не отводя своего мертвого взгляда ответил я. Соперничество с лживыми демонами было единственным способом научиться противостоять им. Пусть даже мне не удастся получить взамен что-то ценное, но это будет опыт. И когда-нибудь я пойму правила, обучусь и стану играть в эту игру лучше. Но а пока что придется платить чем-то за этот опыт. Мне нужна твоя точка зрения. Взамен я дам свою точку зрения по интересующему тебя вопросу. Это будет более чем честно, ведь враг мне не нужен. Тебе нужен слуга. Это же не твой вопрос, усмехнулась Лазурь, после чего начала пытаться обходить меня по дуге, все еще пряча за спиной своим мечи. Я тоже начал передвигаться, не позволяя зайти мне за спину или во фланг. К врагу можно было стоять лишь лицом, в его глаза надо было смотреть, чтобы увидеть следующую атаку, даже если он пытается ее скрыть. Параллельно я также размышлял над своим вопросом. Спрашивать ее о планах Дзинча не было смысла, как и о многих вещах божественного уровня, ведь ее точка зрения была ограничена, как и моя, однако не хотелось и продешевить. Неужели у тебя в запасе целая вечность? Мы хоть и бессмертны, но пока мы тут кружимся, наши соперники развиваются и становятся лучше и опаснее. Лазурь же подло давила на меня, что выражалось как в ее вопросах, так и в ментальных действиях. Ее душа была невообразимо сильнее моей, а то варп-поле, отражающееся вокруг тысячами теней, оно состояло из тысяч лет опыта, причем не только ее личного опыта, но и тех, кого она поглощала, тех, у кого училась, тех, кому проигрывала. Мое же сознание едва вытягивало ориентирование в варпе, мыслительный процесс касательно продумывания вопроса, так еще и приходилось быть в постоянном ожидании атаки. Как сверху этого я еще должен был бороться с ее волей? В этом могли помочь души Мордрида и Юртина, но они не черпали ресурс откуда-то извне. Они питались моими силами, они требовались моей концентрации, они не были полноценно самостоятельными. И если Мордрид еще порой проявлял какую-то инициативу и действовал без оглядки на меня, следуя поставленной цели, то тот же Юртин в последнем бою мне пришлось раздавить в нем всякую инициативу и своеволие. Без этого он бы просто не выдержал, а я бы сошел с ума из-за его панического крика. В результате Юртин теперь мог действовать лишь по приказу, так что полностью передать им какую-то задачу было нельзя. Кроме того, по отдельности они были лишь частью моего опыта, а значит уступали мне и поэтому ошибались куда чаще. Так или иначе, времени у меня действительно не было, Лазурь вынуждала меня спешить, а сам я понимал, что все равно ошибусь, поэтому решено было поступить неожиданно и непредсказуемо, словно нейросеть, которая тыкнула пальцем в небо, чтобы собрать первый клочок информации для своего обучения. Удивилась Лазурь, повернув голову на бок, когда увидела воплотившуюся на моем плече птичку, которая неморгающим малым глазом впилась прямо в нее. Ты когда-нибудь любила? Не тратя времени на размышления, птичка спросила первое, что пришло ей в голову. Это какая-то шутка, удивилась Лазурь, даже забыв о своем намерении двигаться по дуге, пытаясь обойти меня. Ты спрашиваешь у демона варпа про любовь, когда даже сама не знаешь значения этого слова и не в состоянии дать хоть какого-то определения, разве что долгое время с человеком взрастило в тебе инфантильную ерунду, о которой так любят говорить необразованные люди, считающие любовь чем-то высоким и необъяснимым, чуть ли не магическим, и в то же время гормоны в них определяют их суть. Чем больше положительных эмоций, тем плотнее физический контакт, тем больше дофамина и окситоцина выделяется в их телах, так формируется зависимость и привязанность. Убери что-то из этого, и родная мать убьет ребенка, а любимая жена зарежет своего мужа, хотя еще вчера будет клясться в том, что их любовь вечна. Так нелогичнее было спросить что-то, что будет тебе понятнее. Ведь не владея базой, ты в целом не получишь никакой пользы от вопроса, уровень сложности которой для тебя недостижим. Вопрос был задан, напомнил я, все так же продолжая смотреть в глаза Лазури, которая оказалась выведена из привычного равновесия, хоть и не слишком сильно. Ответа я не услышал. Да, у меня была необычайная привязанность как к вещам, так и живым. У всех есть привязанности и все способны на любовь, скривившись, ответила Лазурь, которой этот вопрос очень не понравился. Даже Кхорн любит своих слуг, пусть и любовь эта извращена и кровава, а выражается вовсе не так, как привык твой вид. Но каждый демон больше всего любит в первую очередь себя. Любила ли я кого-то сильнее себя? Нет. Более чем четко поданная точка зрения, как и раскрыт вопрос максимально хорошо. Без уловок, без двусмысленности, без лжи. Не так ли? Так, удовлетворенно кивнул я, питаясь эмоциями раздраженной Лазури. Что произошло в конце твоего последнего перерождения? Меня интересует информация, которая может быть прямо или косвенно связана с Дзинчем. Разумеется, с учетом твоего понимания, Дзинч после приступа безумия потерял контроль над ситуацией. Его враги этим воспользовались. Он строит козни, чтобы решить проблему. Я стал эпицентром битвы Кхорна и Повелителя Человечества. Сражение это должно было закончиться полным поражением одной из сторон, однако мое вмешательство уравновесило чаши весов. Больше всего Дзинч хочет, чтобы его враги ослабляли друг друга. Ради этого он даже говорил с Повелителем Человечества, я говорил краткими тезисами, в которых был полностью или почти полностью уверен. Я же стал инструментом, что был сдан в аренду Дзинчем. Каких целей хочет достичь Повелитель Человечества, мне неизвестно, но указал точку выхода и, вероятно, определил место, но не время моего следующего возрождения. Я сказал чуть больше, чем нужно было, однако вовсе не из глупости. Ведь только стоило мне замолчать, как вопросы касательно детальности нашего мимолетного общения с Повелителем Человечества полностью охватили душу Лазури. Однако так или иначе, она не стала пытаться уличить меня в недобросовестности и поступила достойно. Ответ принят, сухо кивнула она, борясь с желанием сразу задать второй вопрос, ведь она потеряла контроль и не могла предугадать, что у нее спросят взамен, это ей не нравилось. Я удалюсь в свои владения, чтобы все обдумать. Если будет что-то нужно, то можешь найти меня там. Умные договариваются, глупые враждуют. Я лишь кивнул, после чего Лазурь начала отходить спиной, а в какой-то момент скрылась в пространственном разломе, перейдя на иную грань, воспринять которую я все еще не мог. С одной стороны, диалог мог удивлять. Многие смертные считали демонов сгустками лжи, но если так подумать и посмотреть на ситуацию в целом, темные боги никогда не врали, как и большинство демонов тоже очень редко прибегают ко лжи, ведь их мир очень суров и такие примитивные инструменты у них не работают. Прямую ложь каждый из богов чует моментально, то же касается их демон-принцев и многих других одаренных последователей. Поэтому они соревнуются иначе, ведь даже сказав правду, они все равно способны запутать любого. Смертные слышат лишь то, что хотят услышать. Дай им почву для размышлений своим абсолютно правдивым ответов, и они обманут себя сами. Но никогда и никого темные боги не обманывали, даже Дзинч так не поступал, действуя куда искуснее. Ну а глупцы, что попались в самолично созданные ловушки, потом винят этих темных богов. Именно поэтому культ бога императора даже не вступал в спор с хаосом, ведь как только ты это сделаешь, ты проиграешь. Единственный шанс выжить против столь опасных существ – полное игнорирование всего потока информации, что вольно или невольно попадал в разум. Ты станешь сильнейшим воином, никто не победит тебя, яростно гремел сталью голос Кхорна, а позади грустно лязгнул металл. В ярости своей ты сокрушишь всех своих братьев, оставшись стоять среди их трупов как сильнейший воин. «Истинное удовольствие познаешь ты», — обещала Слоаниш и тоже не врала, хоть и позади нее смеялись мелкие демоны, пересказывая бесчетное число повторяющихся историй. «Ты познаешь удовольствие, а затем сойдешь с ума и отдашь во имя повторения этих тускнеющих ощущений все начиная от души и заканчивая собственным первенцем. Ты станешь великим и изменишь этот мир», — максимально честно и искренне говорил Дзинч, лишь после твоего ухода уточняя. «Но фундаментом этого величия станет все то, что ты любил, и высшая цель, ради которой ты стремился к этому величию, станет последним кирпичиком твоего возвышения, и мир изменится, покрывшись смогом миллионов погребальных костров. Ты больше никогда не убоишься смерти и станешь выше нее и выше даже самой жизни. Ведь то, что ты переживешь, если ты переживешь, сделает тебя таким», а Нургл так и вовсе зачастую говорил обо всем прямо, без каких-либо игр в слова, что, впрочем, не мешало темному люду видеть в этом какую-то ложь. И повелитель человечества был таким, вернее стал таким. В один из дней он тоже осознал, что окружение его, даже собственные сыновья, просто не в силах познать всего объема его великого замысла. Они были словно слепые котята, которые искренне считали, что все понимают, но на деле мыслили невероятно поверхностно. От остальных их отличала лишь вера в то, в чем каждый видел что-то свое. А когда давление усилилось и ситуация начала выходить из-под контроля, то слепая вера была поставлена под сомнение. Сначала один, второй, третий. Повелитель человечества потерял своих верных сыновей быстро и безвозвратно, ведь и сам стал жертвой правды темных богов. Жертвой, которую стоило уничтожить любой ценой, а не давать ей возможность сделать выводы, адаптироваться, собраться с силами и начать наносить ответные удары. Собственно, первая бонусная глава, глава 92. «Вся жизнь моя была написана рукой архитектора судеб, поэтому какие-то приключения в варпе меня не ждали и до присвоенной мне цели я добрался без труда. Сразу же ожили потоки энергии и подхваченным одним из них я отправился в путь. Все происходило относительно тайно, без явного прямого участия Дзинча. Или так должно было казаться мне и еще некоторым фигурам великой игры. Так или иначе я более не сопротивлялся вихрю, а наоборот начал помогать ему, становился с ним практически единым целым, душа в себе всплески хаотичных эмоций и чувств. Я стал куда опытнее, так еще и барьеры, наложенные на меня Дзинчем во время нахождения в теле криговца, были сняты. Да, псайкером от этого я не стал, ведь до этого им не был, однако все же на уроке библиария 11-го легиона наложился теперь полный контроль инстинктов, что позволило сделать еще один уверенный шаг вперед, и без особых последствий или с такими же, как обычно, но теперь воспринимающимися иначе из-за роста силы, я почти вернулся в мир живых, как вдруг столкнулся с чужой волей, что была крайне сильной. Она не давала мне сделать последний рывок к телу, из-за чего состояние мое стало неопределенным и несколько болезненным. «Кто ты?» — воскликнул почти двухметровый гигант, который очень сильно напоминал космодесантника. Однако был он куда меньше, как и не совсем понимал своего положения. Тем временем сам он стоял прямо над собственным телом среди серой пустоши. Раны этого тела пугали, а судя по обилию переломов и скалы рядом с нее и был сброшен этот гигант. «Демон!» – прошипел тем временем гигант, и его воля начала усиливаться. Однако еще спустя 2 секунды начался упадок. Его душа не могла задержаться здесь и должна была уйти. Процесс искусственно задерживался моим присутствием, и в целом мне ничего не стоило просто подождать и подождать, пока он ослабнет. После я бы поглотил его отпечаток души, и у меня прибавилась еще одна почти бесполезная тень по типу первой или наемника Ликса. Только вот вдруг я понял, кого вижу перед собой. Это же был космодесантник, только еще не прошедший финального этапа становления братом ордена. Однако многие импланты уже были внутри тела, что выразилось в огромную физическую массу, повышение реакции и скорости, а также выживаемости. Правда, это все не особо ему помогло. «Я не называю своего имени», — вздохнув, произнес я, усаживаясь на камень, не пытаясь даже подойти к телу, над которым стоял тускнеющий образ космодесантника. «И, наверное, в некотором смысле меня можно называть демоном, ведь я бессмертен, как и первоначало мое находится в варпе. Однако в таком случае и бог-император-демон, не так ли, и примарх вулкан, да и любой вечный. Но одно я знаю точно, что я ненавижу темных богов куда сильнее тебя. Просто поверь». И вот уже скаут хотел был ответить мне бранью и криком, как вдруг увидел стоящие за мной тени. Так как вся наша беседа происходила на стыке физического и нематериального, то он одним взглядом коснулся эмоций, чувств, прошлого и даже увидел некоторые события. Это не сделало меня его союзником, однако он понял, что я ему не вру. Это было уже хоть что-то. Так или иначе твое тело станет моим. Это предрешено, в том числе Богом-императором, что указал мне этот путь. Ты лжешь. Я не верю, что ты служишь ему. А я и не говорил, что служу ему. Я скорее вынужденно являюсь его рабом. Не самый лучший способ заслужить мое доверие. Правда, единственный приемлемый вариант. Даже если я обману тебя, то только сделаю себе хуже. Тело я получу, но хочу еще получить твою помощь, знания, в будущем возможно даже совет. С ним получилось, кивнул я в сторону тени Мордрида, которая на мгновение приняла родную внешность и жутко улыбнулась. А с этим от него осталось лишь то, что должен иметь идеальный солдат. Ты забрал их тела и души? Нет, я использовал то, от чего они отказались, а затем предоставил возможность остаться той части их душ, которая этого желала. Вон та тень принадлежит Ликсу, самосознания в ней очень мало, ведь сам он слишком устал от этого мира и больше ничего не хотел. Но того не скажешь о тебе, раз ты так рьяно цепляешься за жизнь. Я скаут, будущий, он оборвался на полуслове, после чего взглянул на свой труп и только сейчас полностью осознал произошедшее. Нет, его ангелом ты уже не станешь, хотя шанс еще есть. Ты подчинишься, впустишь меня в свое тело и вместе мы закончим начатое. Как тебе план? Лучше умереть во имя его, чем жить ради себя, отчеканил скаут и бросился на меня в отчаянной попытке что-то изменить. Однако время на протяжении всего нашего диалога шло и сил у него стало еще меньше. В результате мое с ним противостояние хоть и было жарким, но с помощью Юртина и Мордрида в нем без труда удалось поставить точку. «Развеять его?» – спросил Мордрид. «Ты же криговец, как ты можешь служить врагу?» – взревела душа скаута, после чего Юртин вдруг замер. Тут мое лицо вытянулось, ведь о таких последствиях я что-то не подумал заранее. Однако слишком сильна оказалась память, в сознании Юртина всплыла наши последние битвы. Он отринул эти мысли, ведь его командир не мог служить врагу. Пусть даже и все происходящее выглядело несколько спорно, но только для тех, кто задает достаточно вопросов. Юртин вопросов не задавал, но и все же на мгновение усомнился. Это меня насторожило. Ведь кто знает, в какой еще ситуации может всплыть этот нюанс. Но одно стало мне предельно очевидным, даже у Юртина существовали какие-то красные линии, за которые мне переходить не стоит. Они реально могут обратиться против меня, если я пущусь во все тяжкие и начну отклоняться от выбранного пути. С этим придется считаться, и чем дальше будут заходить мои слияния с чужими душами, тем более осторожным нужно будет быть, ведь стоит только потерять контрольный пакет акций над собственной душой и тенью стану уже я. Хреновая перспектива. Посиди в стороне, подумай над своим поведением, постарайся не мешать сильно, ведь скоро ты увидишь доказательства моих слов. Я тебе не враг, добавил я, после чего оттеснил душу скаута, окружил ее и запустил внутрь корни. Таким образом разложение его души, той части, которая не успела раствориться до этого, остановилась, а наша борьба с ним наоборот продолжилась. Все из-за того, что мне очень хотелось иметь побольше таких теней, тем более перспективных, настолько перспективных, что им оказали честь стать кандидатами в космодесантники. А с учетом того, что каждая отдельная душа ограничена своим жизненным путем, то возможность такую нужно использовать сразу. Потому что того Мордрида или Юртина прокачать дальше вряд ли получится. Они останутся такими навсегда. Тем временем я уже разместился внутрь тела и раскрыл глаза. Адская боль тут же прожгла мозг. Даже стойкая нервная система уже частично генно модифицированного скаута сполна могла прочувствовать весь спектр мучительных эмоций. Наверное, дело было в том, что процесс перемещения все же больше влиял на нематериальное. Ух, но хоть прошло быстро. Вскочил я, глядя, как в золотом свете стянулась моя рана. Император защищает, только зачем? В воспоминаниях начало всплывать прошлое, но не скаута, а мое. Тот бой на Аранхели, еще и крик. Там точно были шпионы, одного я даже убил вроде как, плюс имелась информация о внезапных ксеносах-союзниках, а в довершение ко всему на голову упали силы Ордамалиус. Добавляем сам факт произошедшего диалога и что-то затевалось, что-то очень большое и опасное, частью чего я уже стал. А учитывая тот факт, что демоны существовали во многом вне времени как такового, то логично было предположить и аналогичное по отношению Бога-Императора. Таким образом, мои враги могут узнать, где я и в каком я теле, разминая кости и проверяя потенциал своего физического тела, бурчал я, а могут и не узнать, если я буду делать все правильно. Ладно, пора идти. Постепенно память скаута сливалась с моей, но пока что частично и поверхностно. В первую очередь приходила в разум самая главная информация, вроде названия планеты, которая звучала уж больно по-родному шелест. Даже произношение было каким-то напоминающим мне мой родной язык. А вот имя скаута, Алор, уже было типичным низким готиком. Так или иначе я начал пробираться сквозь мертвую долину, выполняя ту цель, которую поставили перед скаутом его учителя, будущие братья, в общем, капитан 10-й роты, который отвечал за набор свежего мяса. Точно в эту сторону идем? Да, конечно, разумеется, верь каждому моему слову, отвечал мне Алор. И мы шли, день, два, три неделя, вторая мать его месяц. Мертвая долина оказалась не такой уж и мертвой, жрать приходилось сырое мясо диких тварей, из костей которых я делал импровизированное оружие. Словно пещерный человек, разве что куда более крупный, быстрый, сильный и ловкий, я каждый час боролся за свою жизнь. Лег спать, значит через 15 минут тебя попытается сожрать гигантский тарантул или змея. Пошел справить нужду в озеро, оттуда вылезет 100-метровая гидра, ну или что-то менее пафосное, но все же способное оттяпать хер. При этом силовой брони у меня как бы и не было, какого-то снаряжения, тоже. В этом же и суть испытания, быть запрошенным в эту дикую и опасную местность, после чего живым добраться обратно. На самом деле ничего сложного, ведь мир этот был может и мрачным, серым, несколько опасным, но статус мертвого, как крик, не носил. И фауна здесь не была шибко агрессивной. Впрочем, сдохнуть можно даже в самом обычном лесу без хищников, из-за тупости и опасности рельефа. А большую часть моего пути составляла скалистая местность, что увеличивало риск сорваться и разбить голову, как это уже случилось с Алором до моего прибытия. И лишь спустя 2 месяца по тирранскому календарю, все такой же лысый и идеально выбритый, каким и должен быть космодесантник, с мордой кирпичом и в трофейных шкурах, которые грели мою тушку крайне холодными ночами, я вышел за границу мертвой долины. Серая пустошь закончилась, появилась зеленая трава, а уже через 3 дня пути меня остановил конный отряд. «Какого да это же скаут?» — воскликнул один из всадников, но Лаз винтовку не убрал. «Эй, что ты тут делаешь?» «Прохожу испытание». «Испытание? Так почти 3 месяца же прошло уже. Все его прошли, ну, те, кто выжили. И почему ты тут вышел, а не со стороны своего храма?» Я начал открывать рот, шумно хватать воздух и закрывать его, не в силах что-то сказать, а где-то в глубинах моей же души сидела и злорадствовала Лор, который, видимо, специально указал не то направление, чтобы я по дороге где-нибудь сдох. На все воля Бога Императора, плюнув на всякие попытки что-то объяснить, выдал я и на удивление был прекрасно понят. «Понимаю, идем, мы сопроводим тебя к городу, а потом тебя доставят в монастырь». И в этот момент на меня нахлынул новый поток информации. В момент своего злорадства Алор дал слабины, что позволило мне пустить корни глубже. Я даже узнал такие важные детали, как основание этой колонии. Когда-то давно Востроинский полк сражался здесь и был почти что полностью уничтожен. Выжившими солдатами и стали первые поселенцы, после чего мир постепенно стал частью Империума, поставляя в основном аграрную продукцию, хоть и не в самых больших масштабах. Прыжков во времени тоже, слава богу, не случилось. Все еще неистовый крестовый поход, гигантский разлом разделил галактику относительно недавно, а сам мир из-за этого лишился не только связи, но и флота. Орден космодесанта же был лояльным, оставалось надеяться, что таким он и останется, а то знаю я Дзинча, наверняка гад вместе со мной мог еще одного уродца закинуть, или еще какие-нибудь агенты хаоса внедрились тут. Так или иначе моя 6-я жизнь началась, и началась она в теле скаута в Ордене Щиты Тиры. А главным вопросом оставалось то, как бы не спалиться перед повидавшими жизнь командирами, возраст и опыт которых был несоизмеримо больше моего. Однако я не унывал, и на все у меня уже был подготовлен ответ. На все воля Бога Императора, на все воля Бога Императора, на все воля Бога Императора, убеждал себя я, уже покинув конвой и двигаясь в пешем строю к монастырю, откуда на меня из бойниц смотрели мои будущие братья или враги. 2-я бонусная глава, глава 93, свист, удар, облако пыли и яркое голубое небо. Я даже не мог вздохнуть, несмотря на то, что пытался всячески это сделать, используя новые особенности своего тела. Надо мной же нависла грозная тень, Не менее суровым было и лицо ее обладателя, в затылок которого били яркие солнечные лучи полудня. На меня смотрел самый настоящий воин, что не знал пощады врагам и никогда не тратил время на жалобы, двигаясь лишь вперед, к своей цели. Но в следующее же мгновение вся суровость его покрытого шрамами лица исчезла из-за несколько жутковато перекошенной улыбки. «Всегда смотри во все стороны сразу, брат», — произнес Троян и протянул мне руку. Я же принял ее и поднялся на ноги. Короткий гладиус находился в моей правой руке даже после такого жесткого удара. Троян хоть и был скаутом, но по мнению некоторых наших товарищей, считался даже более умелым мечником, чем некоторые космодесантники. В моей же памяти от его улыбки ожил момент памяти Алора. Когда-то точно так же Трояну улыбнулся наш наставник боя, который прямо сейчас следил за тренировкой 10-й роты. 10-я рота тренировалась вместе с нами, среди них уже была по крайней мере сотня космодесантников, а скорее всего и больше. Вообще они должны были отправляться в другие роты, заменяя павших братьев, но из-за великого разлома крепость Монастырь Щитов Тир лишилась связи с верными капитанами и с магистром ордена. Управлял всем теперь совет братьев, который готовился к худшему, к тому, что все остальные роты с 1 по 9 уже нашли достойную внимания императора погибель. Однако это не была официальная версия, и именно поэтому 10-я рота продолжала расти год от года, копя силы и не разделяясь. А капитан 10-й роты до сих пор верил в то, что уже совсем скоро бури в варпе утихнут, вернется свет астрономикона и домой вернется магистр, лучше которого не было никого. В это же верило и все население планеты. «Реванш», — сразу сказал я, не тратя время на стряхивание с себя пыли плаца. «Конечно», — довольно кивнул Троян, который давно отказался от надменности и все сильнее начинал походить на своего капитана. Он был лучшим мечником и гладиус являлся его продолжением руки. И этот дар должен был становиться не надменностью, а примером. Примером для других скаутов, которые скоро станут космодесантниками, ведь оставалось совсем чуть-чуть. Каждый из скаутов уже прошел большую часть боевого обучения, все они имели настоящий опыт сражений, ведь набирались из самых лучших защитников Шелеста. И хоть вначале не все генные модификации приживались, но большинство тренирующихся здесь и сейчас проделали путь более чем наполовину. Вероятность того, что они дойдут до самого конца и станут братьями, росла с каждым пройденным шагом. Большинство же отсеивалось еще в самом начале, и условия были местами даже жестче, чем на Криге. Мало того, что тренировки проходили по 20 часов в сутки, так еще и требования только росли. Причем требования эти были невероятно высоки, и лишь опыт жизни Крига позволял мне справляться со столь безумным графиком. Хотя порой это наоборот мешало, ведь даже от рядового космодесантника требовался высокий уровень инициативы и идеального самостоятельного понимания поля боя без постоянной оглядки на командира. Каждый обязан был быть превосходным тактиком, ведь пока гвардия молила о быстрой смерти, космодесантник мог о ней лишь мечтать. Вечная служба, вечная война, которая не закончится даже со смертью, ведь твой опыт нужен будет новым братьям, а ты обязан будешь стать узником саркофага, существующего в вечной агонии. К слову, свободное время имелось и было его куда больше, чем думает большинство смертных. Тратили его скауты или же космодесантники на проверку личного снаряжения, на его замену, на посещение святой кузни и на молитвы. Хотя последнее было необязательным, как и сам капитан не то чтобы прямо и явно отрицал божественность императора, но лично он молить не ходил и поэтому многие брали с него пример. Однако также стоило понимать, что кандидатов набирали из простых смертных, которые, как правило, были очень религиозны даже по меркам Империума. Все же огромную роль сыграли их предки-основатели, востроинские первенцы. Кроме того, и самого общества здесь являлось феодальным и глубоко милитаризированным. Во главе всего стояли бояре, офицерский мундир был свят, а солдатом мечтал стать каждый, лишь бы вырваться из своей богом забытой деревни. В целом для простого крепостного как-то пробиться к высотам было возможно только через армию, и то с огромным трудом, ведь рядовой солдат и офицер были столь же далеки, как при царе в моем мире. К слову о моем мире, востроенцы явно были выходцами с моей родины, о чем говорили их имена. Я буквально будто бы попал в Российскую империю при Екатерине. Нравом востроенцы тоже были весьма суровы. Крестьянские мужики впахивали как проклятые, но при этом не особо жаловались, потому что так надо, а надо потому что Бог император и вера, потому что империум. В каждом доме икона и священные писания, храмов куча. В свою очередь дворяне тоже требовательны, а жизнь их далека от идеала. Огромный долг ложился на плече потомственных дворян. Не хочешь быть офицером и скорее всего умереть, от тебя откажется отец, мать, брат, сват, твой город, империум и сам бог-император. Твоя судьба предрешена и ты либо достойно исполняешь долг, служа империум в роли идеального офицера, либо становишься причиной вечного позора своего рода. Никаких не могу, твой прадед служил, твой дед служит, твой отец служит и ты будешь служить, а затем твои дети будут служить. И в бой ты, кстати, пойдешь с их снаряжением, которое передавалось из поколения в поколение даже среди рядовых солдат. Это тоже было отличительной чертой востроенцев и делало их весьма эффективными. Ведь снаряжение такое было мало того, что крайне эффективным, так и в случае чего под ружье можно было поднять всех крайне быстро. Хотя большинство, конечно, было простыми крепостными, что вкалывали круглыми сутками и даже не помышляли о иной жизни, ведь та была грешна по словам проповедников. В общем, вера, царь Отечества, и сказывалось это во многом и на орден, что базировался с относительно недавнего времени здесь. Речь всего лишь о 4 или 5 веках, сам орден тоже крайне молодой и явно не второго основания. Правда, какому легиону принадлежало геносимя было непонятно не только мне, но и всему ордену. Никто точно не знал этого, что порой становилось причиной мрачных слухов, вплоть до того, что наш примарх был одним из предателей. Однако капитан нашей роты, мужественный капитан Андрос, всегда пресекал даже наши собственные мысли. Мы принадлежали к лучшему примарху, в этом я уверен точно, ведь не раз своих братьев в бою, говорил он, но за словами лично я слышал страх. Страх того, что когда-нибудь правда будет вскрыта и принесет слишком много боли. Впрочем, лично меня и моего ближайшего соратника Трояна это волновало мало. Какая разница, чьи в нас гены? Главное, что они работают, а как с ними распорядиться решаем-то мы. Я думаю, наш отец Рогал Дорн, во время очередного задания произнес Троян. Задание было плевым, нас послали в город, дабы мы проследили за очередной поставкой продовольствия. Проблем с этим не возникало никогда, однако присутствие двух братьев-космодесантников было традиционно обязательным, а скаутов также брали с собой, чтобы народ видел их и восхищался ими. Они защитники Шелеста, и когда грянет с небес гром, то первый удар будем держать мы. Это внушало в людей чувство защищенности, столь необходимое в эти темные времена, когда колония лишилась флота и света Астрономикона. И хоть лично я уже знал о начале неистового крестового похода, как и его важных направлениях, но я также знал, где находится Востроя и что наша колония вряд ли может быть слишком далеко от нее, а находилась она в, прямо скажем, в полной геополитической заднице, за оком ужаса в зоне Гало, то есть по другую сторону Великого Разлома. Таким образом, вероятность того, что робот Джилл Лимон прибудет сюда быстрее наших врагов, стремилась к нулю. Это прекрасно понимало и командование, но пока что не понимал народ, хоть и догадывался. Возможно, сама Востроя уже пала, а мы будем следующими, чуть позже из-за того, что не слишком стратегически важны. Почему именно он? Поинтересовался я, параллельно следя за обстановкой, тренируя многозадачность, которая у меня хромала. Да хотя бы потому, что мы щиты-тиры. Много орденов с такими названием, знаешь, все там копья, мечи, а мы щиты. Мы защитники. А величайшим защитником был, конечно же, Рогал Дорн, вернейший и достойнейший сын императора. Как и мы, он делал. Просто делал то, что надо было кому-то делать, и делал это лучше всех. Резонно, очень даже резонно, согласился я, проходя по главной улице вместе с конвоем. А прямо слева от нас сейчас шла стройка, в которой участвовали техножрецы и технодесантники ордена, а также прочий персонал в виде простых крепостных и сервиторов. Очередной квартал был перепроектирован, производственные мощности куда-то перенесли, возможно, глубоко под землю, а саму фабрику снесли и строили на ее месте подобие крепости, которая будет еще служить и бомбоубежищем для людей, а также казармами для планетарной обороны. Проектировка поражала как своей монументальность, так и скрупулезностью. Множество узких проходов, поворотов, возвышений, и каждый метр строился таким образом, чтобы защитники могли долго держаться, а затем в случае чего отступить и взять под огневой контроль эти отданные позиции. Однако в то же время нас обучали не глухой обороне, а наоборот активной. В нашем монастыре было столько тайных ходов, что всех их никто не знал. На врага можно было обрушиться с любой стороны, а согласно наставлениям нам даже порой полагалось отдать часть территорий, чтобы заманить врага в ловушку. Можно ли представить, чтобы Рогалдорн отдал что-то врагу? Он скорее напоминал камень, монолитную скалу, которая скорее сломается и обратится прахом, чем сдвинется хоть на метр. И хоть подобная упертость, конечно, утрирована, но и наша доктрина войны все же была слишком подвижной, хоть и в то же время в основе лежала защита и оборона. Причем защите и обороне в контексте Шелеста, всего нашего мира, всех людей, живущих здесь. Как и надменности нам не прививали, скорее наоборот, наш капеллан постоянно наставлял нас на том, что мы его ангелы и должны быть щитами мира и всего человечества. С этой целью нас создали и этой цели мы должны служить. А кто еще был настолько же гуманен и ценил и уважал людей? Вообще таких легионов было аж целых три, но в первую очередь на ум приходит, конечно же, саламандры. Но негров среди скаутов я не видел, но и в желтые же мы не красили броню. Она у нас вон, стального цвета в черных и серых цветах, за исключением регалий и всяких мелких деталей. А кто еще красился в черный? Правильно, много кто, включая гвардию Ворона. А еще нас учили терпению и несгибаемости, прямо как кого, как железных воинов. Поэтому ну его нахрен пытаться пальцем в небо тыкать и гадать. Это абсолютно не важно, в отличие от того, что я боковым зрением заметил в толпе странное движение. Сразу же активировал Вокс и передал информацию своим братьям, после чего мгновенно снял с плеча вторую марксманскую винтовку и, положив левую руку на правое плечо, согнув ее в треугольник и использовав этот треугольник для упора, сделал быстрый выстрел навскидку. И попал, ведь тренировки даром не проходили и тело свое я ощущал идеально, ствол не водило в сторону, а спуск был максимально плавным. Толпа на мгновение замолкла, несколько людей застыли в шоке, ощупывая свои лица, покрывшие какой-то густой бурой жижей, а затем все снова закричали и засмеялись, тыкая пальцами в рассерженных бедолагах, которых задело краской. В свою очередь один из скаутов, который должен был выполнить свою задачу, вероятно диверсию, был выведен мною из строя, разумеется, не с помощью летального боеприпаса. У нас это было частью тренировок, а также способом совершенствовать собственную оборону. Братья-космодесантники проникали и защищали крепость-монастырь, а мы соревновались друг с другом практически постоянно, даже во время тренировок. Никто и никогда не знал, какую задачу поставил капитан перед тем или иным товарищем, и поэтому мы были всегда начеку. А кто еще так делал? Правильно, опять же гвардия Ворона, повелители ночи, альфа-легионы кустодианцы, а еще в принципе можно добавить и темных ангелов. В общем, это все к тому, что космодесантник, любой космодесантник, это крайне универсальная и очень способная боевая единица. Она превосходно проявляет себя в атаке, в защите, в диверсиях и в лобовых штурмах, в любых задачах, связанных с войной. Потому что это космодесантник, это Астартес, это воплощение решительной войны. И хоть все легионы и ордена были с особенностями, но чтобы эти особенности научиться отличать, где начиналась эта самая типичная оборона обычного Астартеса и более эффективная оборона претерианцы-тиры, надо было либо посражаться бок о бок с легионом и наглядно сравнить, либо и вовсе в шкуре каждого пожить. И ни я, ни уж тем более Троян не могли точно сказать, чьи мы сыны. Это должен был сказать наш капитан, наш магистр, но и они утратили эти знания, которые стали безвозвратной потерей. И поэтому, как правильно говорил наш капитан, мы были сынами самого лучшего примарха, а те, для кого этот вопрос являлся принципиально важным, они решали для себя сами, как правило молча, чтобы не появлялось причин для спора. Просто я с Трояном был близок и мог так вот поговорить, но публично такие темы не затрагивались. Отлично сработано, вот бы все так же легко было и в реальном бою. Усмехнулся Троян, который тоже заметил еще одну цель, после моего сигнала и тоже сделал выстрел, но по скауту на крыше. Еще троих мы обнаружить не успели, несмотря на бахвальство Трояна. Однако обучение шло и шло хорошо. Органы мои также приживались более чем отлично. Еще чуть ли не с детства Алора начали модифицировать, добавляя новые органы. Все имплантов было аж 19, и к гордости своей наш орден мог заявить, что сохранил знания по их установке. Да, космодесантники очень отличались от ордена к ордену. Во многом из-за того, что геносемя каждого ордена принадлежало лишь ему самому. Сами же гены эти отличались, методики отличались, ну и некоторые ордена обладали разными наборами этих имплантов. Так, например, я был скаутом и уже прошел большую часть этого пути, находясь на финишной прямой. Начиналось все с главного набора из трех имплантов, которые устанавливались в возрасте 10-12 лет. Речь в первую очередь о втором сердце, что делало кровоток более сильным и помогало переносить низкое содержание кислорода. Так что одним выстрелом космодесантника становилось убить куда сложнее. А уже благодаря второму импланту, асмодуле, выделялись гормоны, благодаря которым усиливалось строение скелета. Кости буквально начинали поглощать керамические вещества, добавляемые в пищу. Бископе, третий имплант, в свою очередь тоже выделяла гормоны, но для роста мышцы формировала базу для остальных имплантов. Все три импланта устанавливались, как правило, одновременно, и вот уже через 2 года после их приживания, казалось бы, мальчик превращался в гору мышц с невероятно прочным каркасом из костей. Грудная клетка становилась буквально пуленепробиваемой, потому что она буквально срасталась. Я же прошел не только эти три фазы, а большую часть. И импланты первых фаз уже прижились, хорошо работали, да вот только несмотря на все это, в один момент оба моих сердца вдруг пропустили удар, а в глазах моих потемнело. Я припал на колено и окончательно лишился зрения. Их голоса были повсюду, я слышал их, они шептали мне, и от них нельзя было скрыться. Третья бонусная глава. Глава 94. Потоки варпа вонзались меня отравленными копьями и проникали все глубже в тело. Это не была какая-то отдельная сила, ни Слоаниши, ни Нургл стремились меня сломить или подчинить. Это сам Хаос, что был больше каждого из богов, хоть и определялся в то же время им. Хаос неделимый, жестокий и беспощадный, являющийся собирательным образом всего худшего, что было в смертных. Сама суть навсегда изменившегося варпа. Моя борьба с ним была подобна борьбе со стихией. Столь же сложная и бесчестная, я проигрывал, и все дальше разум падал в бездну, как вдруг во тьме родилась искра. Она начала вести меня, и я позволял это делать, уходя все дальше от безумия. С каждой секундой мне все лучше становилось слышно мрачное летание, а затем и вовсе мне удалось сделать глубокий жадный вздох. Сразу же мое тело попыталось вскочить, но я был прикован к столу. Серые каменные стены, подземный холод, полумрак — это точно крепость-монастырь. Органы в порядке, раздался голос апотекария, который стоял у экранов и изучал мое состояние. Немного досталось каталептическому узлу и органу Ларамана, но сейчас внутренних кровотечений более нет. Правда, что именно с каталептическим узлом произошло, я не знаю. Он псайкер, прервав летанию, произнес капеллан, который и являлся той самой искрой. Враг попытался забрать его, вероятно, это и повлияло как на каталептический узел, так и на его мозг. Если и повлияло, то теперь все уже в норме, ведь так? Спросил апотекарий и посмотрел на брата капеллана. Так, и только после этого, убедившись, что и варп угрозы нет, были сняты мои оковы. После чего уже я принял сидячее положение и понял, как же мне хреново. Пей, апотекарий дал мне 3-литровую бутылку, консистенции напоминающая кисель. Там все, что нужно твоему организму. Если будут проблемы со сном, то сразу возвращайся. Без каталептического узла твои суточные ритмы пойдут под откос, так что при малейшей проблеме, сразу сюда. Да, брат апотекарий, благодарю за помощь, вежливо и почтительно произнес, склонив голову в знак уважения к брату-космодесантнику. Могу я вернуться к обучению? Нет, ты пойдешь со мной, произнес капеллан, после чего повел меня по темным коридорам монастыря крепости. Лишь спустя 5 минут он решил добавить к этому еще пару слов. «Ты псайкер, тебе нужно обучение. Библиарий Лохит поможет тебе. Иди». Капеллан вдруг остановился у, казалось бы, одной из тысяч таких же дверей, после чего проследил, как я вхожу внутрь, а затем дверь за мной закрылась. Это помещение точно было кельей. Однако если обычные кельи рядовых космодесантников или скаутов были крайне малыми, имели минимум мебели и никакой роскоши, то тут было 100 метров квадратных. Однако единственной роскошью были духовные артефакты с аквилой, а большую часть свободного места занимали книжные полки и широкий стол, за которым стоя работал Лохит, такой же лысый, как и все космодесантники, с такой же широкой челюстью. Разве что жуткий ожог на пол лица выделял его среди других. «Псайкер, значит», — утвердительно произнес Лохит, даже не поворачивая ко мне лицом. «Как давно ты знал об этом?» «Я, не ври», — тут же рявкнул Лохит, видя мою душу насквозь. «Говори искренне и прямо, без утайк, сомнения и лести. Разве тебя этому еще не научил брат Андрос? Во время испытания я почувствовал нечто странное, когда едва не умер, собрав все эмоциональные силы, я превратил себя в монолитную скалу и заставил себя искренне поверить в сказанное, что так-то не было ложью. Что именно? Я видел бескрайний бушующий океан, вода которой была чернее ночи. Он жаждал поглотить меня, но свет вывел меня наружу. Я слышал его голос. Ты слышал ложь и только ее, скривившись, произнес Лохит, повернувшись ко мне лицом. Варк пытался обмануть тебя, ведь повелитель человечества занят куда более важными делами. Ты понимаешь? Да. Ты понимаешь, что не пытаются воздействием на твое чувство исключительности создать брешь в ордене? Да. Если не раздавишь гордыню, они сожрут тебя, как это сделали с многими другими нашими братьями, что предали человечество. Как интересно. Лохит говорил про других братьев. Имел ли он в виду братьев по ордену или же говорил о братьев по легиону основателю? Если второе, то он явно не считал Рогалдорна примархом, ведь имперские кулаки не были уличены в предательстве. Более того, им до сих пор разрешалось находиться на самой Терре, что делало их самим воплощением верности императору. Даже теоретически их предательство невозможно. Теперь это твой дар и твое проклятие. Ты всегда будет на грани, близ главного нашего врага. Лишь титаническая воля поможет тебе контролировать эту силу до своей погибели во имя Империума. Хотя твой дар, вероятно, не столь силен, раз о нем узнали только сейчас. Но даже так, после обучения, обучившись минимуму, ты станешь смертоноснее своих братьев. Если окажешься достаточно, но не слишком смышлен, защищайся. Я среагировал моментально, но, к сожалению, защититься я попытался от физической атаки. В свою очередь Лохит без сомнения обрушился на меня всей своей волей, начав давить и чуть ли не подчинять. Его атаки причиняли чудовищную боль, ведь пытались разорвать душу. Пол в комнате покрылся инеем, а я хоть и не сдавался, но быстро потерял всякую возможность победить. «Плохо, очень плохо», – процедил Лохит, после чего отвернулся от меня и вернулся к своей работе, связанной с крайне опасными текстами. «Ты должен закалить свой разум еще сильнее. Твоя воля должна стать подобно нерушимой скале, что в то же время будет и волнорезом на пути архиврага, что попытается захватить души твоих братьев. Отправляйся к капитану Андрасу и получи от него длань Софии, только после этого обучение продолжится. Без нее можешь даже не возвращаться сюда». Спорить с Лохитом было бессмысленно и опасно. Он в целом производил впечатление крайне сурового и жестокого космодесантника, кроме того, он им был, а я просто скаут. Поэтому мне оставалось лишь кивнуть и отправиться исполнять приказ. Очередная задача, как же меня они задрали. Сначала это жизнь криговца, теперь еще это нет. Полученная сила мне нравилась, но в последнее время я начал утомляться. По идее, все лишнее из меня должны были убрать еще на криге, но я же там пробыл относительно недолго. Плюс на меня влияли и другие тени, являющиеся частью меня. Так оказывалось, что у моей способности пользоваться тенями появились теперь и минусы. Мордрид хотел жить жизнью аристократа, а не жизнью идеального воплощения войны. Капитана Андраса я нашел снаружи монастыря, где он следил за тренировкой скаутов, а также космодесантников, и порой принимал в ней самое активное участие, спаррингуясь как с теми, кто был в фехтовании лучшего него, так и порой со скаутами, которым никогда не повредит урок от опытного воина, пусть и тренировками занимался другой брат. «О, смотрите, кто к нам пожаловал!» — воскликнул Андрас, едва заметив меня своим боковым зрением. «Ваш брат не так уж и спешил на тренировку. Бери Гладиус, Алор и нападай». Андраса не интересовало, где я был, ему нужен был результат. И судя по тяжело дышащим и побитым скаутам, они уже несколько раз группами пытались победить капитана, но даже брони его коснуться зачастую не успевали. И при этом всем Андрас был в силовом доспехе, что так или иначе понижало его подвижность, пусть взамен и давало большую силу. «Так я ринусь на него в лобовую, отвлеку, ты добьешь», тут же произнес Троня, который обладал куда большей упертостью и мастерством, поэтому до сих пор стоял на плацу и пытался одолеть Андраса. Однако его план говорил о том, что и у нашего лучшего мечника кончаются силы. Первый урок, который усваивает каждый космодесантник щитов Терры, всегда найдется рыба покрупнее. Каким бы сильным ты ни был, как бы хорошо ни владел мечом или болтером, какой бы волей ни обладал, но во мраке галактики скрываются такие враги, которые одним своим взглядом могут поставить даже Астартес на колени. Они усадили его на золотой трон, они убили примархов словно игрушек. Троян был порой тщеславен, это факт, но прямо сейчас он не пытался снискать славы. Он понимал, что лучший вариант развития событий – это его последняя лобовая атака, для которой он отдаст последние силы. Он мыслил с точки зрения выгоды коллектива, нашей группы, что демонстрировало его личностный рост. Все мы приходили сюда разными, но в конечном итоге росли благодаря надзору наставников. Вырасти должен был и я. «Сука», – прошипел я уже через 20 секунд, лежа на спине и глядя на небо. «Если Троян был для меня просто силен, то Андрос напоминал самого бога войны, победить которого у меня не было даже теоретического шанса. Я даже не успел заметить его движений, и хотелось мне верить, что после полного прохождения курса генных модификаций мои органы решат эту проблему, но на деле причина такой победы крылась не столько в анатомии, сколько в боевом мастерстве Андроса. «А-а-а-а!» — вдруг завопил Троян, бросаясь во вторую атаку, теперь уж точно последнюю, ведь даже двигаться после предыдущей попытки он стал раза в полтора медленнее и раза в два предсказуемее. Андрос даже на мгновение удивился, ведь космодесантники не кричали перед своей атакой. В этом не было полезного практического смысла, только вред и предупреждение врага о своей атаке. В свою очередь Троян мыслил несколько проще, как и я, ведь сразу понял план своего брата. Мы оба верили, что такой план имеет какой-то шанс сработать в битве с капитаном космодесанта. «А-а, вот оно что», — усмехнулся Андрос, отбивая своим клинком брошенный мной меч, а затем ударом ноги отпрокидывая и Трояна. «Хорошая попытка, но глупая. А еще кодекс Астартес запрещает расставаться с оружием». И грозно Андрос навис надо мной, на мгновение мне даже показалось, что он сейчас добьет меня или как минимум изобьет тренировочным оружием за то, что я посмел выкинуть свой меч. Однако в следующую секунду это наваждение исчезло, а сам Андрос протянул руку и произнес, или рекомендует, в любом случае такой ход равносилен самоубийству в реальном бою. Запомни это. После этого Андрос вонзил свой личный тренировочный меч в плац и громко заявил, лучший мечник из вас возьмет мое оружие и будет месяц сражаться с нами на Восточном плаце. Объявил Андрос, и глаза скаутов засверкали, а Троян так и вовсе дышать перестал. Еще год-два и абсолютно все вы станете братьями, если продолжите в том же духе. Но нет предела совершенству, и я верю, что кто-то из вас однажды одолеет меня в братском поединке. И как знать, может кто-то из вас в будущем займет мое место и получит право носить длань Софии. Все скауты были взбудоражены таким заявлением, провожая взглядом уходящего Андроса, заставившего нас соревноваться своими словами. И именно соревнования и соперничество лучше всего двигали наше обучение вперед, каждый мечтал стать лучшим, а Троян так и вовсе воспылал и начал тренироваться еще усерднее и отчаяннее. Я же тяжко вздохнул, осознав подвох задания Лохида. Длань Софии являлась артефактом ордена, рукоятью сломанного меча, который имел право носить лишь капитан 10-й роты, и заполучить его хотя бы на время будет невероятно трудно, а сам Андрос даже слушать меня не станет. Лохид тоже это понимал, но все же поставил передо мной именно эту, казалось бы, невыполнимую задачу, а значит, у этого был какой-то смысл, возможно, даже отличный от желания научить меня смирению. Еще одна бонусная глава и немного ереси. Если вы не поняли, то бонусные главы писались за счет тех, чьи имена вы видите на сигнах. Они их проспонсировали. Глава 95. Какой же Лохид конченый, вздохнул я, заняв крышу в городе и отдыхая на ней. Принеси мне длань Софии, мудак варпанутый, да легче капитаном уже стать. Прямо сейчас проходила очередная тренировка в городских условиях. Одна группа охотников, одна группа диверсантов, как обычно. Моей задачей было выжить до рассвета, что я и делал, отдыхая на крыше, в окружении более высоких зданий, но при этом не самых высоких. Кроме того, здание находилось на краю отмеченной зоны. Поэтому пока все активности проходили в центре, рядом с вышкой связи, с которой было все видно и на которой вышли из строя несколько охотников из-за устроивших засаду диверсантов, я отдыхал. Потому что тренировки Астартес были невыносимо скучными, а я считал, что заслуживаю хотя бы пару часов отдыха раз в месяц, поэтому и отдыхал здесь, к тому же найти меня пока что никто еще не смог, так что технически я все же тренировался, просто не силой и скоростью, а православной смекалкой и умом.